Глава 20. Марк. Алла на меня так странно смотрит. Мне кажется, что она не верит в мои слова. Конечно, после предательства Толи она еще долго будет каждую фразу, каждое обещание делить надвое. «Спасибо, Марк». Улыбается, но как-то невесело. «Но что бы ты ни говорил, я у тебя все-таки в гостях». Я киваю. «В гостях так в гостях». Понятно одно. Аллу надо завоевывать. Иначе получится, что она поживет у меня полгода или год, а потом найдет себе жениха и выйдет замуж. А я так и останусь круглым идиотом. Не говори так. Ты и мать моего сына, понимаешь? И если Игорь у себя дома, то и ты тоже. Ты умеешь переспорить. Устало улыбается. Что ж, если ты так хочешь, пускай. Только это не меняет сути происходящего. Я пропускаю последнюю фразу мимо ушей, а лучше и вовсе перевести разговор на другую тему. «Я хочу нанять тебе помощницу, няню для ребенка». «Думаешь, я не справлюсь?» — вскидывает брови. «Ни в коем случае. Но так тебе будет проще. Ты, например, сможешь спокойно сходить в ванну или прогуляться куда-нибудь, не переживая за ребенка». «Я в любом случае за него переживаю, даже если отошла всего на 5 минут из комнаты». Отвечает. «И все-таки?» «Ну, допустим. И за чей счет няня?» «За мой, конечно». Развожу руками. «Какие еще варианты?» «Хорошо. Мы можем попробовать. Но выбирать няню буду я». Отвечает все так же сухо и недоверчиво. А я понимаю, что не просто так хочу, чтобы у Аллы была помощница. Да, я уверен, что она и сама совсем прекрасно справляется, но... Я хочу ее пригласить в ресторан, и с кем-то надо будет оставить ребенка. Мы договариваемся, какого возраста должна быть няня, образование, навыки. И я замечаю, что Алла будто оттаяла и с удовольствием это обсуждает. И тут я спрашиваю: «А я могу помогать тебе с Игорем?» От этого вопроса девушка едва заметно вздрагивает, хмурится, затем натягивает на лицо улыбку. «Ты отец все-таки?» Откашливается. «Можно. Только понравится ли тебе самому?» «Это же мой сын». Пожимаю плечами. «Хорошо». Кивает. «Он как раз, слышишь, кряхтит. Надо переодеть». И правда, из комнаты раздается недовольный крик Игоря. «Ну, конечно. Мамочка ушла, а он один бедненький». Мы одновременно поднимаемся из-за стола и идем в комнату. Ребенок, уже успев истрадаться, умудрился снять с себя ползунки и ножками затолкнуть их под одну из подушек, которыми он обложен. «Надо купить кроватку для него и вообще сделать перестановку этой комнаты». Поглядываю на Аллу, а та, цокая языком, берет на руки плачущего малыша, чтобы успокоить. «Написал мой маленький». И, как будто только услышав мои слова, добавляет. «Если купишь новую кроватку, это будет очень хорошо. А пока отнеси, пожалуйста, все мокрое в стирку. А сюда постели свежую пеленку. Вон, на полке возьми». Я киваю, послушно беру одежду и пеленки и откладываю в сторону, стелю свежее. В этот момент мне будто в голову ударяет что-то. Я ухаживаю сейчас за собственным ребенком. Он максимально близок ко мне. Он точно мой. И внутри меня растет такое счастье и уверенность, что никуда мои хорошие не денутся. Я иду в ванную, где кидаю в корзину с бельем мокрое. И в этот момент раздается звук домофона. Кого еще принесло? Я иду в холл, где еще не до конца высохли намытые клинером полы, и нажимаю на кнопку. На экране появляется лицо мамы, а чуть позади — Толя. Этого еще не хватало. Я не знаю, как реагировать. Не пустить нельзя. Опустить? Что меня ждет, страшно представить. «Открывай, Марк!» — властно требует мама. «Сейчас!» Я внутренне готовлюсь к тому, что меня ожидает крупный скандал. Я точно знаю, что, как бы мама меня не любила, всегда на первом месте у нее будет Толя, родной сын, а не приемный, кого она забрала во многом из жалости. Нажимаю на кнопку и тут же оглядываюсь в сторону комнаты. Надо предупредить Аллу о визите бывшего мужа. Кстати, забавно. Если даже у меня что-то получится с Аллой, свекровь для нее не поменяется. Сейчас сюда зайдут Толя и Инна Ивановна. Да ладно. Она как раз одевает Игоря. Скажи, что меня нет дома. Хорошо. Киваю и закрываю дверь. А сам, мысленно перекрестившись, иду встречать маму. Да, я свою мачеху так и называю, потому что она и правда была ко мне добра. То есть я помню свою родную маму, но, к сожалению, ее не стало, когда мне было 14. И мне ее не хватало, и сейчас не хватает. И все-таки кого-то нужно любить. У человека должна быть мать. Только сейчас я очень надеюсь, что мама не станет мне вредить. Я открываю входную дверь, и через секунду на пороге оказываются мама и Толя. «Ну, привет, Марк!» Она заходит в холл. Ее лицо максимально недовольное. А Толя? Толя выглядит удовлетворенным. Получается, что он как-то умудрился ее накрутить. И теперь ожидает, что меня будут воспитывать. «Привет, мама. Чай будете?» «Кто у тебя наверху?» Резко спрашивает. Как раз слышны шаги. Клинер моет пол. «А где это?» Мама поджимает тонкие накрашенные губы. «Это». «Алла, значит, это, а с Толей все в порядке». «Не понимаю тебя». «Понимаешь», — резко прерывает меня мама. «Алла где?» «Зачем она тебе?» «Зачем? Пусть собирает вещи и возвращается к Толе. Нагулялась и хватит». Мама скидывает с себя пальто и приземляется на небольшой кожаный диван. «Да, вот такие бабы пошли». «Мам, ты сейчас серьезно?» Я качаю головой. «Ну, понятно. Толя вчера поехал после меня сразу к матери и начал ей мозги делать. И вот теперь она, воодушевленная, явилась семейную ячейку восстанавливать». «Ты думаешь, это все шуточки?» — фыркает. «Пошли попьем чай и поговорим».